Добрый Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, мы стоим сегодня в церкви Твоей. Стоят молодые люди, ожидая Твоего благословения, Твоей силы и Твоей славы. Я верю, Господи, что очи Твои обозревают всю вселенную. Я прошу Тебя, обрати внимание на эти два сердца, которые смирились и сокрушились перед Тобою, которые стали перед величием Своим, преклонили колено, и которые ожидают этого великого чуда, которое происходит, часто происходит на этой земле. И пусть оно произойдет сегодня. Чудо соединения из двух в одно во имя Иисуса Христа. Пусть эти две судьбы соединятся. Пусть, Господи, они станут как одно тело. И пусть Твоя слава покроет это тело. И пусть глаз этого тела будет чистым. Сердце будет чисто. Уста будут, Господь, чисты перед Тобою. Чтобы Твоя слава пришла в их жизнь. Твоя благодать пришла в их жизнь. Твои благословения пришли в их жизнь. Твое здоровье пришло в их жизнь, Господи. Пусть дом, в котором они будут жить, будет домом праведника навеки. Пусть детки, которые Ты дашь, будут для них радостью Тебе во славу, Господи. Пусть, когда будет заканчиваться их земная жизнь, они будут найденными, записанными в книге жизни у Агнца. Это моя молитва, Господь. Это мое благословение. Чтобы они нашли место в народе Твоем, в церкви служения, Господи. Чтобы жизнь их, она была благоуханием и отображением Твоей славы. А теперь, Отец, я эту семью отдаю в Твои святые руки. Я передаю в Твои святые руки, Господи. Прошу Тебя, прими их из наших рук, из рук родителей церкви, из моих рук. Прими и сохрани, и сбереги от всякого рода зла. Сбереги, Господи, от всякого насилия. Пусть дьявольские замыслы в их жизни будут разрушены. Пусть Твоя рука в их жизни будет всегда благодеющей во имя Иисуса Христа. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицем Своим и помилует вас. Да обратит Господь лице Свое на вас и даст вам мир. Аминь.